Глава 4. Перехваченный гонец. Колдовские пейзажи мелькали за окном. Возникало озерцо со аспидно-черной водой и черным камнем посредине. На таком камне полагалось сидеть царевне лягушки, величественно неподвижной, задумчивой. Горизонт волнистой чертой перечеркивал ели, над которыми в такт колесам покачивался месяц. Шубин не отходил от окна. Соседи по купе устраивались играть в домино. Стамя утвердили чемодан, на него положили другой. Столик у окна занимать было нельзя. На столике стояли цветы. Инженер-механик с достоинством давал пояснение. «Самые ранние. Жена гвардии капитан-лейтенанта в оранжерее купила». «Как же! Открылись уже и оранжереи в Ленинграде». Вокруг цветов завязывался робкий роман между проводницей и молоденьким лейтенантом-сапером, видимо, только что выпущенным из училища. Весь вагон проявил большое участие к цветам. Лейтенант первым произнес слово «складчина». Кто-то посоветовал для подкормки пирамидон, но общим решением утвердили сахар. Тотчас лейтенант обошел соседнее купе и притащил полстакана песку и немного кускового. «Будем подсыпать систематически», — объявил он, сияя, «и доставим букет совершенно свежим». Проводница с особым старанием чуть ли не каждый час меняла воду в банке. При этом косила карим глазом в сторону лейтенанта и многозначительно вздыхала. «Вот она, любовь-то какая бывает!» А на станциях и полустанках у окна с букетом собиралась толпа. Местные девушки с соломенного цвета волосами и в пестрых косыночках замирали на перроне, благоговейно подняв лица к ранним, невиданно ярким цветам. «Хорошие люди», — думал Шубин, стоя в проходе. «Очень хорошие. И лейтенант хороший, и проводница, и эти светленькие девушки-латышки. А против них поднялась со дна нечисть, выходцы из могил. Тянутся своими щупальцами, хотят задушить, обездолить, но не выйдет, я не дам». Соседи звали его забить козла, он отговорился неумением. Заиграли песню, не подтянул. Дружно пригубили чарочку, но и после этого Шубин не развеселился. Поговорил о том о сём и убрался в сторонку. В купе было темно. Между разнообразными, плотно утрамбованными вагонными запахами бочком протискивался аромат цветов. Было жаль Викторию. Шубин еще никогда не видел ее такой растерянной, беспомощной, заплаканной. Зато теперь все стало на свое место. Он воюет, она волнуется. Прошлой весной, в начале их знакомства, было наоборот. Шубину было очень неловко от этого. Но мысли о Виктории перебивались другими, будничными мыслями. О мерах предосторожности, которые надо принять, перебрасывая катера с вокзала в порт, о спорах со скупой шкиперской частью, не желавшей отпускать брезент, и так далее. Шубин не знал. Не мог знать, что гонец с летучего голландца уже снаряжается в путь. По утрам Шубин нередко выходил в поиск без авиации, если был сильный туман. Над Балтикой по утрам почти всегда туман. Он стелится низко, как поземка. Сверху можно различить лишь топы мачт. Но корабли под ними не видны. А невысокие торпедные катера, те целиком скрываются в тумане. С одной стороны, как будто бы хорошо. Не увидят немецкие летчики. С другой – плохо. И сам не увидишь ничего. Однако у Шубина, помимо теории удач, была еще вторая теория. Морских ухабов. Случая только не было ее применить. Есть такая поговорка. Вилами на воде писано. В смысле, ненадежно, неосновательно. Это справедливо лишь в отношении вил. Что касается форштевня корабля, то тут запись прочнее. Продвигаясь вперед, корабль гонит перед собой так называемые усы. Они похожи на отвалы земли от плуга. Две длинные волны под тупым углом расходятся по обе стороны форштевня и удаляются от него на большое расстояние. Впрочем, считали, что Шубин берет грех на душу, доказывая, будто может обнаружить в тумане эсминец по усам за 6-8 кабельтовых, а крейсер даже за милю. Конечно, в штиль. Но он построил на этом сегодня свою тактику. Начал неторопливо ходить переменными галсами, выискивая след, оставленный кораблем на воде. Сухопутный фронт к тому времени придвинулся к Кёнигсбергу. Шубин вышел на подходы к аванпорту Кёнигсберга, к городу и крепости Пилау. Волнение было не более 2 баллов. Воздух напоминал воду, в которую подлили молока. Так прошло около часа. Вдруг катер тряхнуло. Вот он, долгожданный водяной ухаб. Шубин заметался по морю. Приказал положить руля вправо, влево. Ухаб исчез. Приказал лечь на обратный курс. Снова тряхнуло, но уже слабее. Волна затухает. Шубин развернулся на 180 градусов и пошел зигзагом. Остальные катера двигались за ним, повторяя его повороты. Они натолкнулись на встречную волну, прошли 50 метров, натолкнулись на нее еще раз. Удары делались более ощутимыми. Волна увеличилась. Так радист, приникнув к радиоприемнику, ищет нужную волну в эфире. То соскакивает с нее, то опять торжествуя взбирается на гребень. Между тем туман стал расходиться. Воздух напоминал уже не воду с молоком, а стекло, на которое надышали. Но горизонт был еще стерт. Всем телом ощущая нарастающие толчки, Шубин вел свои катера к источнику волны. Судя по ее размахам, корабль был большой. Хорошо бы транспорт эдак в 3 или 4 тысячи тонн, как прошлой осенью. Но к огорчению моряков у истока волны не оказалось транспорта. Впереди темнело мизерное суденышко, по-видимому, штабной посыльный катер. Он шел с большой скоростью узлов до 30. Вот почему образовались очень длинные и высокие волны. Тратить торпеду на такую мездрюшку было бы, конечно, мотовством. Павлов вопросительно взглянул на Шубина. «Из пулемета, товарищ командир». Шубин промолчал, продолжая вести отряд на сближение с немецким катером. В быстром уме его возник иной план. Давно в штабе бригады тосковали по языку. В морской войне это явление чрезвычайно редкое. А сейчас, в предвидении штурма Пилау, язык был бы как нельзя более кстати. В посыльном катере, наверное, сидит начальство. Выскочил из Пилау и дует себе на предельной скорости в Данциг. Выхватить бы это начальство из-под носа у немцев, чуть ли не в самой гавани, и доставить на базу для плодотворного собеседования с нашими разведчиками. Да, было бы толково. Поярче, пожалуй, чем потопить транспорт. И не исключено, что полезнее. Через несколько минут 6 торпедных катеров окружили немецкий посыльный катер. Все пулеметы пристально, с явным неодобрением уставились на него. Немецкий рулевой сразу бросил штурвал. Следом за ним неохотно подняли руки 2 офицера в кожаных пальто и унтер-офицер береговой охраны. Наконец, озираясь дурацким видом, вылезли наружу мотористы. Шубин бегло просмотрел документы пленных. Начальство с его точки зрения было третьесортным, всего лишь интенданты. Но на безрыбье... Офицеры следовали по своим интендантским надобностям в Данциг. Унтер-офицер, не имевший, как выяснилось, никакого отношения к ним, направлялся еще дальше, через Данциг в Берлин. Шубин приказал, отобрав документы и оружие у пленных, рассадить их по торпедным катерам. Интендантов он забрал к себе, унтер-офицера поместил к Князеву, рулевого и мотористов на другие катера. Придирчивый Фадеичев и здесь проявил свой настырный характер. Ему показалось, что немецкие офицеры недостаточно расторопно пересаживаются на торпедный катер. Он набрал было в грудь воздуха, готовясь выпустить его обратно изрядно измельченным словами специального аврального назначения, но перехватил предостерегающий взгляд Шубина. «Есть, товарищ гвардии капитан-лейтенант», — сказал он, вздохнув. «Я только хотел им объяснить, чтобы поаккуратнее переходили. Не упали бы, храни бог, в воду. Торпедные катера повернули на базу. Изредка, не без самодовольства, Шубин оглядывался на своих языков. Нахлобучив козырьки фуражек на глаза, подняв воротники и пальто, они сидели, понурясь, между торпедами под бдительной охраной Степакова и Ластикова, вооруженных автоматами. Что ж, так и положено выглядеть пленным немцам, будто они насквозь вымокли и продолжают покорно мокнуть под дождем. Шубина окликнул взволнованный голос Князева. «Товарищ гвардии капитан-лейтенант! Мой немец!» Но слова заглушила трескотня автомата. Шубин поспешно развернулся. Катер Князева стоял, застопорив ход. Кто-то толчками плыл от него в море. «Живым! Живым!» — заорал Шубин в ларингофон. «Не стрелять!» Но когда он приблизился, то не увидел в море пленного. Князев с растерянным видом вертел в руках какие-то бумажки. Рядом стоял смущенный матрос, держа автомат дулом вниз. Остальные, перегнувшись через борт, напряженно вглядывались в колыхавшуюся серую воду. «Ну, все», — объявил один из них и выпрямился. «Жаловаться к морскому царю ушел». Торпедные катера покачивались на волне, развернувшись носами. Интенданты с робостью перешептывались, косясь на грозного юнгу с автоматом. Оказалось, что Князев и его команда не сразу заметили странное поведение пленного. Отвернувшись, он украдкой вытаскивал что-то из кармана, пихал в рот и пытался прожевать. Кинулись к нему, думали яд. Но изо рта торчали белые клочки. «Товарищ гвардии старший лейтенант, он секретные документы жрет!» Унтер-офицера схватили за руки, повалили на спину, стали вытаскивать бумагу изо рта. Сделав отчаянное усилие, он проглотил ее. Но в кулаке были крепко зажаты еще какие-то обрывки. «Не можно! Не можно!» — бормотал он, путая польские слова с немецкими. «Ферботен! Не можно!» Кто-то ударил его автоматом по руке. Кулак разжался. Несколько измятых клочков выпали и разлетелись по палубе. Их бросились подбирать. Немец воспользовался этим, вырвался и прыгнул, вернее, свалился за борт. Тогда по беглецу дали очередь из автомата. Море было пустынно. Туман рассеялся, но день оставался пасмурным. Южную часть горизонта, более светлую, подчеркивала жирная линия. То был немецкий берег. Коса Фришнерунг, которая прикрывает с моря Пилау. «Не можно, не можно!» — с негодованием сказал Шубин. «То есть как это не можно? Попал к нам в плен. Обязан всю документацию предъявить. Это неправильный немец у тебя был. Ну-ка дай». Князев с виноватым видом подал два уцелевших измятых клочка. Шубин разгладил бумагу. Какие-то мудреные значки. Не то арабская вязь, не то стенография. Шифр, само собой. Но среди непонятных значков он почти сразу же наткнулся на упоминание о себе. «Перволяйнен» было там выведено латинскими буквами, а чуть подальше, перескочив через два или три значка, стояло слово «котка». Но ведь это он, Шубин, назвался Перволяйненом на борту летучего голландца и придумал вдобавок, что он из города Котка. Шубин поспешно нагнулся, оберегая листки, боясь, что их вырвет ветром из рук и унесет. Но больше ничего не удалось прочесть. Закорючки. Одни закорючки, черт бы их побрал! Шубин выпрямился. «Кого проворонил-то? Эх!» — сердцем сказал он Князеву. «Знаешь, кто это был?» «Наверное, гонец, курьер, связной с летучего голландца». «Ой, вот тебе и ой!» «Имел при себе донесение и тут же схарчил его у вас на глазах, пока вы танцевали вокруг с автоматами». Команда князевского катера сконфуженно молчала, стараясь не глядеть на Шубина. Павлов удивленно присвистнул. «Выходит, летучий в Пилау?» Шубин раздраженно дернул щекой. «Нелепый вопрос. Как будто о летучем можно сказать что-нибудь наверняка». Он смотрел в бинокль на полоску берега, которая дразняще колыхалась вдали. «Поскорей бы скомандовали штурм этого Пилау!» Обратно на базу гнали во весь опор. Шубин спрятал драгоценные клочки в карман кителя и то и дело похлопал себя рукой по груди. Сохранны ли? В штабе разберутся в этих закорючках. Говорят, есть такие специалисты по разгадке шифров. Прямо щелкают их, как орехи. Потом мысли вернулись к связному, который предпочел утонуть, лишь бы не отдать донесение. Какой, однако, непонятной гипнотической силой обладал этот летучий голландец, если мстительной кары его боялись даже больше, чем смерти.